Думайте, господа, думайте, песок бежит быстро. Говорите по очереди, коротко и точно. Первый министр. Министр. Государь, по крайнему моему разумению, старшие не должны вмешиваться в любовные дела детей, если это хорошие дети, конечно. Король. Вы умрете первым, ваше превосходительство. Придворной даме. Говорите, сударыня. Дама. Много-много лет назад, государь, я стояла у окна, а юноша на черном коне мчался прочь от меня по горной дороге. Была тихая-тихая лунная ночь. Топот копыт все затихал и затихал вдали. Администратор. Да говори ты скорее, окаянная, песок-то сыплется. Король, не мешайте. Администратор. Ведь одна порция на всех. Нам что останется, король? Продолжайте, сударыня. Дама. Неторопливо, с торжеством глядя на администратора. От всей души благодарю вас, ваше королевское величество. Итак, была тихая-тихая лунная ночь. Топот копыт все затихал и затихал вдали, и, наконец, умолк навеки. Ни разу с той поры не видела я бедного мальчика. И, как вы знаете, государь, я вышла замуж за другого, и вот жива, спокойна, и верно служу вашему величеству. Король. А были вы счастливы после того, как он ускакал? Дама, ни одной минуты за всю мою жизнь. Король. Вы тоже сложите свою голову на плахи, сударыня. Дама кланяется с достоинством администратору. Докладывайте. Администратор. Самый лучший способ утешить принцессу — это выдать замуж за человека, доказавшего свою практичность, знание жизни, распорядительность и состоящего при короле. Король. Вы говорите о палаче? Администратор. Что вы, ваше величество? Я его с этой стороны не знаю совсем. Король. Узнаете. Аманда. Аманда. Король, мы помолились и готовы к смерти. Король. И вы не посоветуете, как нам быть? Аринтия. Каждая девушка поступает по-своему в подобных случаях. Только сама принцесса может решить, что тут делать. Распахивается дверь, принцесса появляется на пороге, она в мужском платье, при шпаге, за поясом пистолет. Хозяин смеется. «Отличная девушка, молодчина!» «Король, дочка, что ты? Зачем ты пугаешь меня? Куда ты собралась?» «Принцесса, этого я никому не скажу. Оседлать коня!» «Король, да-да, едем, едем!» Администратор, прекрасно, палач, уйдите, пожалуйста, родной. Там вас покормят. Убрать песочные часы. Придворная в кареты, принцесса, замолчите. Подходит к отцу. Я очень тебя люблю, отец. Не сердись на меня, но я уезжаю одна. Король, нет, принцесса, клянусь, что убью каждого, кто последует за мной. Запомните это все. Король, даже я, принцесса, у меня теперь своя жизнь. Никто ничего не понимает. Никому я ничего не скажу больше. Я одна, одна и хочу быть одна. Прощайте. Уходит. Король стоит некоторое время неподвижно, ошеломленный. Топот копыт приводит его в себя. Он бросается к окну. Король скачет верхом, без дороги, в горы. Она заблудится. Она простудится, упадет с седла и запутается в стремени. За ней, следом! Чего вы ждете, администратор, ваше величество? Принцесса изволила поклясться, что застрелит каждого, кто последует за ней. Король, все равно я буду следить за ней издали, за камушками ползти, за кустами, в траве буду прятаться от родной дочери, но не брошу ее за мной, выбегает. Придворные за ним. Хозяйка. Ну, ты доволен? Хозяин. Очень. Занавес. Действие второе. Общая комната в трактире Эмилия. Поздний вечер. Пылает огонь в камине. Светло, уютно. Стены дрожат от отчаянных порывов ветра.